Умолк в лесу глухом, последний луч погаснул за горою. О, скоро ли в безмолвии ночном, прекрасный друг, увижусь я с тобою? О, скоро ли младенческая речь в испуг мое изменит ожидание? О, скоро ли к груди моей прилечь ты поспешишь, вся трепет, вся желание? Скользит туман прозрачный над рекой, как твой покров, свиваясь и белее. Час фей настал. Увижусь ли с тобой я в царстве фей, мечтательная фея? Или заодно с тобой и ночи мгла меня томят и нежит в заблуждении? Или эта страсть больная солгала, и жар ночной потухнет в песнопении? Постой.